первый раз за 2 года приехала к родителям Лида Карцева. Когда она пришла ко мне, мы так обрадовались друг другу, что сперва долго молчали. Мы только смотрели друг на друга. Смотрели требовательно, придирчиво, словно проверяя по списку памяти. Все те же ли у нас лица, глаза, руки? Да, все было то же, и вместе с тем все было чем-то ново. Теперь Лида была выше ростом, как, вероятно, и я, стройнее, чем прежде. Серо-голубые глаза ее смотрели как будто еще умнее, еще глубже. Но это была она, Лида. Я видела это и смеялась от радости. И она радовалась, что я прежняя. Только когда мы заговорили обе одновременно, нам показалось, что изменились наши голоса, стали словно ниже. Но и к этой перемене мы привыкли мгновенно. В ту первую встречу мы говорили с Лидой долго. Ведь нам столько надо было рассказать друг другу. А у нас, а у вас, а помнишь, а где теперь, а что теперь? Говорили и о смешном, и о печальном, о пустяках, и о серьезном. За 2 года Лида прочитала очень много книг, но беспорядочно, все, что попадалось под руку. У тети поэтессы декадентскую литературу, у тети романистки классиков, новейшие книги и журналы. В общем, оказалось, что хотя и разными тропинками, но шла Лида с нами в ногу. И вот от Лиды я услыхала о тех воротах, в которые она собирается пройти, к счастью. «Он наш преподаватель», — рассказывала Лида, — «русского языка и словесности». «Преподаватель?» Я даже испугалась. В моем воображении преподаватель — это кто-то из нашей кунсткамеры. Это Лапша или бывший директор Тупицын, или Федор Никитич Круглов, похожий лицом на незлую гориллу, или учитель физики с невкусной кличкой «Гиена в сиропе». «Неужели Лида полюбила такого? Брррр!» Словно угадав мою мысль, Лида спешит успокоить меня. «Ему 26 лет, всего 2 года, как он окончил университет. Я дам тебе почитать его книгу о Пушкине. Нет, Шурочка, он тебе понравится, он умный, веселый». Но как же могло случиться, чтобы воспитанница Смольного института и преподаватель, где они могли встретиться вне Смольного, познакомиться, полюбить друг друга? Все это произошло в доме у тети романистки. Во время прошлогодних рождественских каникул Лида жила у тети. Алексей Дмитриевич приходил к ним часто, водил и возил Лиду по пушкинским местам Петербурга и Царского села. Они с Лидой вместе бегали на коньках, ездили в театры, бывали в Эрмитаже и музее Александра Третьего. Каникулы кончились, ученье в Смольном возобновилось. И тут произошел курьез. То есть это как посмотреть? Синявки решили, что это не курьез, а страшный скандал. Во время каникул Лида и Алексей Дмитриевич совсем забыли, что не учитель и ученица, они просто знакомы. Встретившись с ним в Смольном, он подошел к ней во время перемены. Лида забыла, что она должна макнуть свечкой, сделать реверанс. Забыла, что она должна держаться с ним по-чужому. Она привычно поздоровалась с ним за руку, тоже и при прощании. И они проговорили целую маленькую перемену, 5 минут. Что тут поднялось? Чего только не наговорили ей классные дамы и начальница Смольного. Воспитанницы должны называть ее маман, то есть мама. «Как? Вы здоровались и прощались за руку с преподавателем, с чужим мужчиной? Вы разговаривали с ним сан-фасон, то есть запросто, как с добрым знакомым?» «Ох, Шурочка, вышел мне этот разговор с Алексеем Дмитриевичем боком», — вздыхает Лида полушутя, полусерьезно. Не помогли никакие ухищрения синявок.